Глава вторая. Тетка не всегда заменяет мать. Людовику Анжу Пету, как он сам заявил аббату Фортье, было 17,5 лет в ту эпоху, когда начинается наш рассказ. Пету был долговязый, худощавый малый, с желтоватыми волосами, румяными щеками и голубыми фарфоровыми глазами. Широкий рот его выражал свежесть, юность и невинность. Безмерно раскинутые толстые губы обнажали два цельных ряда зубов, грозных для тех, с кем ему приходилось делить обед. Длинные сильные руки Пету оканчивались широкими ладонями. Несколько скругленные ноги с широкими коленями были вооружены огромными ступнями, обутыми в широкие кожаные башмаки, порыжевшие от долгого употребления. Балахон, род блузы, из саржи темного цвета, служил лучшим доказательством, что хозяин его – экс-воспитанник школы аббата Фортье. Нам остается сделать еще нравственный очерк Анжа. Потеряв отца еще в младенчестве, он лишился матери своей на 12-м году от роду. Мать боготворила своего единственного сына и давала ему полную свободу. Понятно, что такое воспитание развило нашего героя физически в ущерб нравственной стороне юноши. Рожденный в прелестной, окруженной лесами деревне Гарамонт, отстоящей в одной миле от города, он первые походы свои совершал с целью эксплуатировать родные леса. Первое приложение умственных способностей употреблял в войне с его обитателями. Понятно, что при таком образе жизни десятилетний Анж Пету был замечательным браконьером и лучшим ловцом птиц. Это искусство досталось ему без труда и уроков, а только по инстинкту, так свойственному животным и сильно развивающемуся в человеке, рожденном среди лесов. Ему были известны все тропинки, по которым перебегали зайцы и кролики. Ни одна лужица, в которой прилетают пить птицы, не сбежала его наблюдения. На 3 мили в окружности можно было встретить следы его ножа на деревьях, годных для дудочек. От частого повторения этих различных упражнений он сделался в них в высшей степени искусен. Благодаря своим длинным рукам и толстым коленям он легко обхватывал самые толстые стволы деревьев, влезая на их высокие вершины за гнездами с такой быстротой и уверенностью, что возбуждал зависть и удивление товарищей своих. Приложение всех этих способностей, наверное, вселило бы удивление даже в обезьян, если бы они были свидетелями всех штук Анжа. Особенное искусство выказывал он на охоте за птицами с дудочкой, который приманивал их на ветки деревьев, обмазанных клеем, и до того верно подражал крику сойки и сыча, ненавистных всему пернатому миру, что зяблики, чижи, чечетки слетались на этот призыв со всех сторон в приятной надежде подергать перья у врага своего, причем по большей части лишались своих собственных. Товарищи Пету употребляли в этой охоте то настоящую сову, то сойку или особого рода траву, с помощью которой более или менее подражали крику той или другой птицы. Но Пету презирал такие общие средства. Он приманивал в западню различных птиц, издавая ртом ненавистные крикливые звуки, призывающие птиц не только всякой породы, но даже и однородных с ними, обманутых этим до совершенства доведенным подражанием. Что же касается охоты по лужицам, это было игрушкой для Пету. Он бы, наверное, отнесся к ней с презрением, как к роду охоты, если бы она не была так выгодна. А потому, невзирая на удовольствие при таком легком способе охоты, он все-таки был не прочь похвастаться умением накрыть слишком широкую лужу папоротником и дать такое наклонение намазанным клеем прутиком, что ни одна птица, даже самая хитрая, прилетевшая напиться в луже, не могла миновать западни. Наконец, никто не умел с такой верностью, как он, по одному глазомеру, делать смесь из смолы, масла и клея для ловли птичек, смесь, которая была бы не слишком жидкой и не слишком густой. Но так как уважение к качествам людей соразмеряется со сценой, на которой они проявляются, и судя по зрителям, на которых они влияют, то и Пету, рожденный в деревне Гарамонт среди крестьян, то есть среди людей, привыкших черпать источники для своего существования прямо из природы, и питающих инстинктивно ненависть ко всему образованному, Пету пользовался в деревне таким уважением, что бедная мать его и думать не могла, что он избрал себе неправильный путь, и что воспитание, которое стоит человеку так дорого, могло быть иным, нежели то, которое сын ее достигает сам собою, даром. Когда же эта добрая женщина заболела и почувствовала приближение смерти, когда поняла, что покидает сына своего одиноким, то усомнилась в правильности его образования и стала заботиться об опоре будущему сироте. Припомнилось ей, что 10 лет тому назад, в глухую полночь, в дверь ее постучался молодой человек с новорожденным младенцем на руках, которого и оставил у ней вместе с довольно значительной суммой денег. Сверх того, еще большую сумму положил для него у нотариусов Вилье Коттере. Сначала она ничего не знала об этом молодом человеке, кроме того, что он называется Жильбером. Но 3 года до ее болезни он появился снова. Это был человек 27, серьезный, с рассудительной речью, на первый взгляд холодный, но затем увлекшийся при виде прелестного ребенка, здорового, воспитанного по его желанию, дитятию природы. Он крепко пожал руку доброй женщине, говоря: «В случае нужды надейтесь на меня». Потом взял ребенка, осведомился о дороге в Эрмен-Анвиль, отправился вместе с сыном поклониться гробнице Жан-Жака Руссо и возвратился в Вилье-Коттере, где, соблазнившись здоровым воздухом и похвалами, расточаемыми нотариусом, пансиону аббата Фортье, поместил маленького Жильбера у этого достойного человека. Потом он возвратился в Париж, оставив свой адрес аббату Фортье. Матери Пету известны были все эти подробности. В последние минуты припомнились ей слова: «В случае нужды вспомните обо мне». Вероятно, провидению угодно было, чтобы Пету, утрачивая немногое, приобрел гораздо большее. Мать его пригласила к себе священника, чтобы он написал ей письмо, так как она сама была неграмотна. В тот же день оно было написано и отправлено аббатом Фортье по почте. Мера эта была принята как раз вовремя. На исходе следующего дня Пету остался круглым сиротой. Слишком юный, чтобы почувствовать всю важность потери любящей матери, он плакал. Но не потому, что понимал вечность разлуки, а потому, что видел мать свою, охладевшую, бледную, изменившуюся. Сверх того, инстинктивно чувствовал он, что ангел-хранитель их домашнего очага отлетел, что дом их без матери осиротел и опустел, и не мог себе представить, как он будет существовать без нее. Пету, проводив умершую на кладбище, ни за что не хотел возвращаться домой. Сидя на свежей могиле, он только качал головой, прибавив, что не расставался с матерью при жизни, так что не оставит ее и теперь. До самой ночи он просидел на кладбище. Там, на могиле, нашел его и доктор Жильбер. Мы еще не сказали, что будущий покровитель Пету был медик. Жильбер, хорошо осознавая всю важность принятого на себя обязательства и вследствие данного им обещания, лично прибыл спустя несколько часов по получении письма. Анж был еще совсем ребенком, когда видел Жильбера в первый раз. Но впечатление, свойственное детскому возрасту, было так сильно, что приезд молодого человека не мог не оставить о себе воспоминания. Пету не раз слышал, как мать его, говоря о Жильбере, произносила это имя с чувством благоговения. И, наконец, когда он снова появился у них в доме, уже в зрелом возрасте, медиком и к прежним благодеяниям присоединил новые обещания в будущем, то Пету, не понимая хорошо почему, произносил сам слова вечной благодарности и благословения, слышанные им от своей матери. Итак, едва только Анж заметил доктора сквозь решетку кладбища и увидел, что он пробирается к нему среди зеленеющих могил и поломанных крестов, как тотчас узнал его и пошел к нему навстречу. Без сопротивления последовал он за Жильбером, когда тот взял его плачущего за руку и повел за собой. Только по дороге он оглянулся назад. У ворот кладбища их ожидал щегольский кабриолет. Жильбер посадил в него бедного ребенка и привез прямо в город, в гостиницу «Дофина». Дом же, принадлежавший отныне Пету, Жильбер передал общественному надзору. По приезде в гостиницу Жильбер тотчас послал за портным, который, будучи предупрежден заранее, явился с готовым платьем. Ввиду быстрого роста ребенка, доктор выбрал для него платье 2 вершка длиннее, чем это требовалось в данное время, и, одев его, отправился с ним в ту часть города, которая называлась Пле. По мере того, как они приближались к цели своей прогулки, Пету шел все медленнее и медленнее, догадываясь уже, что они направляются к тетушке Анжелике, наградившей его своим поэтическим именем. У него сохранилось в памяти самое ужасное впечатление об этой родственнице. Действительно, тетушке Анжелике не было ничего привлекательного для ребенка, привыкшего к материнскому попечению. Тетушка Анжелика была старая дева, от 55 до 57 лет, отупевшая от самого мелочного исполнения религиозных обрядов. Ложно понятая набожность заменила в ней все кроткие чувства милосердия и человеколюбия. Зато чувство корыстолюбия развивалось все более и более в сообществе городских богомолок. Она не жила исключительно подаянием. Кроме продажи ниток, которые она пряла сама, и сдачи в наем стульев в церкви, что было исключительно предоставлено ей, она время от времени получала небольшие суммы от набожных людей и превращала их ассигнации в звонкую монету, исчезавшую из обращений так, что никто не мог подозревать о ее существовании.